Нехорошо хвастать своими предками. Могут ведь и не поверить. Гораздо лучше, если люди сами узнают все хорошее о твоей семье. При этом можно надеяться, что ничего плохого до них не дойдет. Я не хочу сказать, что за мамой и па числится что-то плохое. Я сказала, что меня зовут Подди Фрайс. «Подди?» — переспросила она. «Мне кажется, в списке пассажиров я видела другое имя». «Да, верно. Мое полное имя Под Кейн», — объяснила она, — «в честь марсианского святого». Она о таком слыхом не слыхивала. «Довольно странно давать девочке мужское имя», — вымолвила она. «Конечно. Мое имя действительно необычно. Даже среди людей Марса. Но не по этой причине». «Возможно», — согласилась я. «Но марсиане сами выбирают себе пол». «Ты шутишь?» — выпучилась она. Я начала было объяснять, как настоящий марсианин перед созреванием выбирает один из трех полов, и что это имеет значение лишь на кратком этапе его жизни. Но вскоре я сдалась, увидев, что объясняю в глухую стенку. Миссис Роуер просто не могла вообразить другую жизнь, не похожую на ее собственную. Я быстренько сменила тактику. Святой Под Кейн жил очень давно. Никто в точности не знает, мужчина это или женщина. Это просто традиция. Конечно, традиция это вполне определенно. И многие из живущих ныне настоящих марсиан ведут свой род от святого Под Кейна. Па говорил, что мы точнее знаем то, что было на Марсе миллион лет назад, чем то, что было 2000 лет назад на Земле. Во всяком случае, большинство марсиан включает Под Кейн в длинный список своих имен. У них в ходу этакий генеалогический конспект. Считается, что он, или она, или оно, может в трудную минуту прийти на помощь своему крестнику. Как я уже говорила, па-романтик, и ему показалось, что будет здорово снабдить девочку таким сильным покровителем. Я не романтична и не суеверна, но мне нравится носить имя, принадлежащее только мне и никому другому. Лучше быть Подди Фрайс, чем одной из сонмища Элизабет, Дороти или еще каких-нибудь. Но миссис Роуер все это явно ставила в тупик, так что мы вскоре сменили тему. С высот своего опыта старого космического волка, основанного на единственном перелете с Земли на Марс, она поведала мне много всякого о кораблях и космических полетах. В большинстве своем ее суждения и рядом не лежали с истиной, но я слушала и не перебивала. Она представила меня кое-кому из пассажиров и выложила массу сплетен о них, об офицерах корабля. Между делом она ознакомила меня со своими хворями, болячками и симптомами, поведала, какая важная шишка ее сын и какой важной шишкой был ее покойный муж. Пообещала познакомить с достойными людьми, когда прибудем на Землю. «Может быть, у вас на Марсе этому не придают особого значения, но в Нью-Йорке ужасно важно правильно начать». Я определила ее для себя как глупую, но безвредную болтушку. Однако очень скоро я обнаружила, что не могу от нее отделаться. Когда я шла через холл в рубку, она ловила меня, и я не могла удрать, не прибегая к прямой грубости или явной лжи. Вскоре она начала использовать меня как девочку на побегушках. «Под Кейн, дорогая, не могла бы ты сходить ко мне в каюту за лиловой шалью? Она, кажется, на кровати или в шкафу. Что-то меня знобит. Или Подди, детка, я звонила-звонила, а стюардесса словно оглохла. Принеси мне книгу и вязание, ладно? А заодно чашечку чая из буфетной». «Ну, ладно, я здоровая, а у нее, может, трещат коленки». Но это продолжалось бесконечно. А чуть погодя, вдобавок к этому, я сделалась и сиделкой при ней.